«Я и не думал оскорблять вас», — отвечал он уже более мягким тоном. «Но вы выводите меня из терпения». «Милостивый государь, 20 лет тому назад я была чистой и честной девушкой, а виновной не была никогда. Однажды ночью, возвращаясь с тетушкой из Пиренеев, я сделалась в одной гостинице жертвой гнусного насилия, неслыханного зверства. Когда вы сделали мне предложение, я честно и откровенно рассказала вам всю правду, привела к вам этого ребенка, невинный плод преступления. И вы, взяв его на руки, сказали мне, я буду его отцом». «Но так что же?» — возразил Бопрео, утихший гнев которого снова вспыхнул. «Разве я не сдержал слова? Разве ваша дочь не считает меня и до сих пор своим отцом?» «Да», — отвечала Тереза. «Но иногда бедная девочка спрашивает себя также, почему этот отец, которого она любит и почитает, относится к ней по временам с каким-то отвращением». «Вы лжете!» — вскричал он. «Я люблю ее больше моего собственного сына, что вполне естественно. Но...» Тереза остановила мужа презрительным жестом. «Она задает себе этот вопрос точно так же, как часто спрашивала, о чем ее мать плачет тайком целыми часами. И человек, которого она считает и до сих пор своим отцом, был причиной этих слез, пролитых в безмолвии и уединении домашнего очага». «Э, сударыня!» — вскричал Бопрео, топнув ногой. «Не прикидывайтесь, пожалуйста, жертвой. Я не деспот и не палач. Вы принесли мне приданое, я этого не отрицаю, но зато я дал вам положение в свете и уважение, каким пользуюсь сам. Я прикрыл своим именем ваш позор. Мы с вами квиты». «Вы жестоко ошибаетесь, потому что для матери есть нечто выше ее спокойствия, счастья и репутации честной женщины. Это счастье ее ребенка». «Так вот, милостивый государь», — продолжала Тереза, «вы нашли в жене терпеливое, покорное создание, преклонявшее голову перед вашими гнусными упреками и молившее Бога простить вас, когда ослепление вашего ревнивого бешенства доходило до того, что вы даже били меня. Но теперь перед вами не жена, а мать, и вы противитесь счастью ее ребенка. Знаете же, что эта мать поднимает голову и будет вам сопротивляться. Эрмина любит Фернана Роше. Он человек честный, трудолюбивый. Вы сами еще вчера были того же мнения. Она будет с ним счастлива. Почему же вы препятствуете этому браку?» «Почему, почему?» — пробормотал взбесившийся до пены у рта Бопрео. «Да потому что у него ничего нет!» «Вы были, милостивый государь, — холодно сказала Тереза, — совершенно в таком же положении, когда женились на мне». «Но у вас был ребенок!» — вскричал он, опьянев от ярости. «Слушайте, хотите получить мое согласие на этот брак? Это зависит от вас». «Что же для этого нужно сделать?» — спросила Тереза, сдерживая слезы и негодование, так как хотела сохранить свою твердость и силу, чтобы до конца бороться за счастье дочери. «Что делать?» — повторил Бопрео, садясь рядом с женой. «Вот что. По нашему брачному контракту вы имеете право располагать вашими деньгами. Отдайте их нашему сыну Эммануэлю и...» «Никогда!» — вскричала она. «Никогда я не соглашусь ограбить одного из моих детей в пользу другого». «В таком случае, — холодно сказал он, — не стоит об этом и разговаривать. Женившись на вас, я признал Эрмину своим ребенком. По закону она моя дочь, а до совершеннолетия дочь не имеет права выйти замуж без согласия отца. Я отказываюсь дать согласие». «Пусть будет так, мы подождем. Хотя бы мне пришлось для этого во всем признаться дочери, и если бы даже пришлось краснеть перед нею». Но в эту минуту дверь отворилась, И на пороге появилась Эрмина.